Признаюсь честно, я отбила ладони, аплодируя участникам гала-концерта. Такого грандиозного музыкального события Волгоград не видел уже давно. Традиции хорового пения не только не ушли в прошлое, но и охватывают сегодня все больше возрастных категорий в разных направлениях – от народной до академической музыки. И категория «любительский» здесь вовсе не означает более низкий уровень исполнительского мастерства. Мы до сих пор не можем понять, как удалось реализовать этот проект. Наверное, на адреналине, делится эмоциями организатор от Волгоградского государственного института искусства и культуры, председатель регионального отделения Всероссийского хорового общества Марина Котова. Мы даже не ожидали такого, знаете, ажиотажа, потому что мы, когда обращались к коллективам, то есть делали рассылки на приглашение, все, мы думали, ну, коллектив там 20, может быть, будет 25, и выяснилось 47 коллективов. Наша область вообще, вот Волгоградская, да, это то исконное, вот наше исконное, это вот песнетворчество многоголосное. То есть у нас охвачены все пласты, собственно говоря, вот культуры пения. Это и фольклор, и народные песни, да, и академические. У нас есть огромные хоры профессиональные, да, полного состава. Вот, и все у нас это работает. И еще меня радует то, что именно... Это сами руководители, они не просто как из самодеятельности, они профессионалы. Они настолько компетентные и высокопрофессиональные люди. Вот даже сейчас, когда на репетициях мы смотрим на них, как они все это умело организуют, все тут же дают четкие конкретные указания, то есть дети их слушаются, то есть очень высокий уровень. Я считаю, наша область просто... Единственное, что не хватало, почему мы, как организаторы, да, я еще организатором являюсь, почему мы решили провести этот фестиваль? Да, вот столько у нас песнопений, но все это как-то разрознено, как-то школа сама по себе, где-то там профессиональные коллективы сами по себе. Нам хотелось просто увидеть все это в одном месте, понять, насколько это масштабно. И уже даже на репетициях смотрю, когда выступает коллектив, там репетируют, да, акустические прослушивания, они все смотрят в зале, даже уже аплодируют, еще концерта нет, но они уже аплодируют. То есть они дают оценку коллективам, а те, которые на сцене стоят, они, конечно, рады, что они нравятся. И я считаю, это вот эти взаимодействия, они очень важны. Это такой стимул, это такой вот, не знаю, такой, знаете, порыв вот этого всеобщего пения. Победителя фестиваля хоров искренне поздравила исполняющая обязанности ректора ВГИИ Оксана Луконина. В своем обращении к ним она отметила актуальность события не только для коллективов, но и для каждого из участников, ведь это и их личная победа. Человеку русскому всегда свойственно было петь и на празднике, и в труде, и, что называется, в горе, и в радости. Всегда песня хоровая нас укрепляла и становилась частью русской души, русской идеи, соборности. Здесь удивительным образом сочетается разная традиция хоровая. Здесь и мы услышим аутентичное воспроизведение каких-то удивительных народных манер, стилизованная народная песня. Также возрождается традиция академического исполнительства. Поэтому, дорогие друзья, я поздравляю вас и приношу благодарность Волгоградской филармонии, уважаемым жюри, уважаемым руководителям, которые подготовили для нас свои коллективы. И благодарю каждого участника за вашу любовь, за ваше неравнодушие к хоровому искусству. Позвольте перефразировать классика. По отношению к фестивалю это будет справедливо. Хорам все возрасты покорны. Участники Народной академической самодеятельной капеллы имени Башкатова из Тракторозаводского района Волгограда, несмотря на то, что все они люди элегантного возраста, заставили замереть весь зал, исполнив акапелла песню «Ах ты степь широкая». И вот, пожалуйста, гран-при фестиваля. Их руководитель Вера Файзулина говорит, что традиции коллектива здесь поддерживаются еще со времен его основательницы, солистки Мариинского театра Александры Башкатовой, то есть вот уже более 60 лет. И это не просто объединение по интересам, это образ жизни, между прочим, весьма полезный для здоровья. Во-первых, это полезно для иммунитета. Во-вторых, это сплачивает очень. В-третьих, если говорить даже о какой-то пользе вот именно для пожилого возраста, вы можете, может быть, знаете такую профессору Черниговскую, говорит, это первое занятие пением, это первая, самая первая профилактика болезни Альцгеймера. Но это на самом примитивном уровне. А вообще наши люди идут петь, чтобы дарить радость людям, чтобы дарить радость друг другу, чтобы общаться, чтобы узнавать что-то новое, новые песни, новые... Тренировка, в конце концов, памяти. Мы очень любим петь. Наш коллектив очень любит петь. Среди русских людей очень мало встречалось на моем жизненном пути людей, которые прям вот медведь на ухо наступил. Я даже не могу этих людей назвать, я их не помню. Потому что русские люди и вообще русская традиция – это всегда в соединении с песней было. Вы же знаете, наши бабушки, наши мамы, наши колыбельные пели. К сожалению, сейчас это настолько все утрачено, что вот хотя бы вот этот небольшой наш маленький островок для вот этих пожилых людей, с которыми вот мы работаем, и для них это важно, и очень для меня это важно. И надо петь хором, и детей приобщать к хоровому пению. И надо петь дома, надо петь за столом дома. Не обязательно, обязательно с семьей надо петь. И чтобы ваши дети, ваши внуки знали песни те, которые знали ваши бабушки, ваши родители. Организаторы фестиваля тоже выставили академический хор Института искусств и культуры под руководством Ирины Котовой. Зрителей порадовало их бережное отношение к музыкальному материалу, слаженность и единение. Хор должен быть как живой организм, утверждает первокурсник факультета хорового дирижирования Федор Фокин. Как сплочен хор, таким и должен быть дирижер. Это, безусловно, правда, потому что как ответственно подходит дирижер к своей работе, как он хорошо работает с хором, такая же будет и отдача от хора к дирижеру. Потому что чем ответственнее, чем усерднее работает дирижер, и как он хорошо обращается с хором к своей работе, так это и отвечает ему хор взаимностью. Потому что если человек, ну, в этом смысле дирижер, действительно чувствует музыку, понимает, как правильно нужно работать, то хору это действительно очень приятно, и он отдает это ему в ответ как благодарность. Взаимоотношения между хором – это, в первую очередь, отношения между людьми, и как люди относятся друг к другу между собой, это влияет и на само исполнение хора. Чем сплоченнее люди, тем и будет лучше работать хор. Организаторы регионального фестиваля хоров, похоже, ввели новую традицию и гран-при вручали в каждой из номинаций. Двух номинантов из них вы уже услышали, а прежде чем услышать еще одного, прошу вас ответить на вопрос: зачем учителю, если, конечно, он не учитель музыки или мировой художественной культуры, уметь петь? Для того, чтобы воспитывать, частенько даже личным примером, гармоничную личность. И хор Волгоградского социально-педагогического университета под управлением Александра Лаврушкина это доказал. Исполненный ими романс Рыбникова на стихи Вознесенского из оперы «Юнона и Авось» показался зрителям маленьким спектаклем. Спать, распыть. Дипломы лауреатов и гран-при, как и полагается, нашли своих героев. Что уж говорить об аплодисментах в адрес хористов и их руководителей. Однако такого удивительного по масштабу финала не ожидал никто. Вместе с оркестром русских народных инструментов на сцене Центрального концертного зала Волгоградской областной филармонии, партнера фестиваля, фрагмент сюиты из песен Исаака Дунаевского исполнил большой, в 740 человек, сводный хор победителей фестиваля, утверждая: «Такая страна одолеет любые трудности и обязательно выйдет победителем».